1901 год. У нас опять начались волнения. Женский медицинский институт сделался центром волнующейся молодежи. Сюда собирались из всех высших учебных заведений. Теперь я уже спокойнее ко всему относилась и не ожидала ни от кого лучшего. Говорила только то, что подсказывала мне совесть. И вот в один из таких моментов была объявлена забастовка для поддержания всего студенчества. Так было объявлено, и были присоединены различные страшные угрозы, даже до расправы револьвером за неподчинение. Строго было объявлено, что ни одна слушательница не должна быть завтра в стенах института. Не только в аудиториях, но и в лабораториях и клиниках. С каким тяжелым чувством мы разошлись. Слышали только, что директор предупредил депутаток, если никто не придет и лекции не состоятся, он вынужден будет сообщить об этом министру. А последний уже говорил, что женский медицинский институт открыт как бы на пробу и еще не утвержден до окончания первого выпуска. Если же они будут устраивать бунты, то сейчас же закроем его. Но эти слова директора нисколько не подействовали на депутаток. Они с прежней смелостью требовали проведения забастовки. Им недорог был наш институт. У них были другие цели. Так мы разошлись. Что это была за тревожная ночь? То, к чему мы стремились и чего достигали с таким трудом, должны были лишиться по какому-то безрассудству и насилию. Сердце у меня загорелось негодованием от такой несправедливости. Помолившись Богу, я успокоилась на твердом решении идти завтра, хотя бы и быть там одной. Да, я не надеялась, что кто-нибудь после таких угроз придет. Своих мыслей я никому не высказывала. Рано встала, приготовившись, как на смерть, оделась, надела форму, приложилась к образу Божьей Матери, прощаясь со своей жизнью. Сказала старичкам-хозяевам: «Прощайте», и подумала, что ведь они и не подозревают, что прощаются со мной совсем. На пути никого не встретила. Вхожу в швейцарскую. Добродушный швейцар взволнованным голосом спрашивает: «Что же вы пришли, ведь вас застрелят? Там за углом стоят с револьверами». «Это их дело. А я должна сегодня быть на лекции, иначе медицинский институт закроют». Профессора не пришли. У нас должна быть сейчас лекция профессора Соколова по детским болезням. Пошла искать, не пришел ли он в клинику. Действительно, он был там. Я говорю: «Профессор, я пришла слушать лекцию». «А кто-нибудь еще пришел?» «Нет», — говорю я. «Так как же?» И он, смущенный, испуганный, бледный, замялся. «Если у нас сегодня не будет лекции, то, как сказал министр, институт закроется». Опять испуганный профессор начинает отказываться. «Профессор, я требую, чтобы вы читали. Иначе телеграфирую министру, что профессора сами устраивают забастовки». Он махнул рукой и сказал: «Пойдемте. Только что мне читать? Прошлую лекцию?» «Что угодно вам, лишь бы лекция состоялась». Взял девочку, над которой будет читать, и вошли в аудиторию только с ним вдвоем. Я села на первую скамейку посередине, а он, бледный, трепещущий, начал читать мне одной. Как мне было его жалко! Он хороший, добродушный. Прошел первый час лекции. Пока кроме нас никого не было, и все обстояло благополучно. «Делать ли перерыв?» — спросил профессор. «Нет, будем здесь. Куда же расходиться? Перерыва не надо». И профессор стал читать второй час. Но что это было за чтение? Ни он, ни я почти ничего не понимали, только бы провести время. На втором часу почувствовали, что кто-то вошел. Пришли несколько человек с первого курса, таких же убеждений, чтобы поддержать меня. Как-то они узнали. Профессор ободрился, стал читать более твердым голосом. Мне тоже стало легче на сердце. Второй час закончился, и профессор, пожав мне руку, сказал: «Благодарю вас, что вы настояли прочесть лекцию в аудитории». Мы дружелюбно попрощались. Я поблагодарила первокурсниц, которые пришли поддержать меня. Под конец лекции подошли две или три девушки с нашего курса. Пошла искать преподавателя, у которого были следующие часы с нами, профессора Волкова, по внутренним болезням. Он всегда держал себя гордо. И теперь, когда я подошла к нему, он был в своей клинике, и просила его читать лекцию в аудитории, он ответил: «Я буду читать здесь». И начал лекцию над больной, которая лежала в одной из палат клиники. Теперь я была не единственной слушательницей. Подошли, кроме тех двух или трех, еще человек пять, и мы могли спокойно прослушать лекцию. Слава Богу! Занятия состоялись, не было причин к закрытию, а в дальнейшем все пошло обычным порядком. Никто о предполагаемой забастовке не упоминал, как будто ее и не было. Начались экзамены. Я всегда любила это время, даже в институте, когда была девочкой. И здесь мне не очень трудно было учиться, тем более, что я не пропускала ни одной лекции и вела записи. Учиться для меня было большим удовольствием, и стремление стать хорошим врачом придавало силы. Экзамены проходили в виде беседы с профессором, так что они даже были интересны. Особенно мне нравилось беседовать с профессором Феноменовым. Он умел предлагать вопросы так, что на них было легко отвечать. Про него я часто думала: какой это замечательный человек. Ему бы не профессором быть, а епископом. Книга его «Хирургическое акушерство» написана удивительно талантливо и увлекательно. Эпиграф к ней взят из книги «Бытия». Я не знаю лучшего учебника по медицине, несмотря на то, что она посвящена такому предмету. Я готова была не один раз сходить к нему на экзамен и удивлялась, что другие шли с таким страхом и неудовольствием. Интересно было и у профессора Бехтерева. Но здесь я была смущена, так как профессор предложил мне остаться в его клинике ассистентом. Надо было бы принять это за честь для себя, а я как будто испугалась. Нет, не могу. Я всегда стремилась в земство и готовилась к этому. ...1902 год. Все экзамены прошли хорошо, но ведь чтобы получить врачебный диплом, надо еще осенью выдержать государственные экзамены. Во время моей учебы в медицинском институте в Петербург приехала моя институтская подруга, лепер Наташа. Мы сидели с ней за одной партой. Она была первая ученица, а я вторая. Кровати наши в спальне тоже стояли рядом, так что мы были дружны. Она особенно хорошо ко мне относилась. Узнала, что я в медицинском институте, и приехала. Теперь она была замужем за доктором Лепером, военным врачом. В семье его царила особенная дружба. Брат с семьей и две сестры-девушки. Сестры его беззаветно любили, да и он был замечательно хороший человек. Он приехал работать над диссертацией в медицинский экспериментальный институт к профессору Павлову. Вместе с ним также для работы приехал земский врач Пономарев. Они с Наташей бывали у меня, и я у них. Врачи пригласили меня поработать в экспериментальном институте. Я заинтересовалась и в свободные часы отправлялась туда с ними. Они занимались различными исследованиями над собаками. Собаки были с фистулами, и надо было следить за желудочным соком, который изменялся в зависимости от различных условий. Чувствовала я, что Наташа, выйдя за врача, и мне желала того же. Но ведь я дала слово всецело посвятить себя медицине. Как же я буду сворачивать с дороги? Они уговаривали меня, чтобы после весенних экзаменов до государственных не уезжать на лето домой, а ехать в земство помогать доктору Пономареву. Не зная, что предпринять, я вспомнила адрес оптинского старца отца Венедикта и написала ему коротко: ехать ли мне помогать врачу или ехать домой отдыхать. Он ответил: «Только не выходи замуж». Но так как их предложение имело именно эту цель, то я, конечно, не поехала, а отправилась домой, где я была так нужна. Мы разъехались по домам. Я спешила в Одессу, где меня ждали мои слабые родители. Брат с полком еще оставался на острове Крит. Отец с денщиком поехал в имение в Смоленской губернии, а мы с матерью еще несколько дней оставались в Одессе. Мать я застала слабой, больной. Она не вполне еще оправилась после болезни. Зиму они провели плохо. Случилось так, что пришла одна нищая женщина, ведя за руку детей. Женщина рассказала о своем плачевном положении, что ей приходится скитаться по сараям, а теперь настали необычные для этой местности холода. И вот она стала просить оставить ее в передней. Мать сказала ей, что передняя без печки, но это, конечно, не остановило бедную женщину. Ей приходилось жить в гораздо худших условиях. Она говорила, что они все равно не раздеваются. И, наконец, уговорила мою мать. Они остались в передней. В сильные холода невозможно было равнодушно смотреть, как они замерзают, тем более, что дети были больны. Так что мать моя вынуждена была держать свою дверь открытой, потому у них в комнате было холодно. В таких условиях им пришлось прожить всю зиму. А главное, помимо всего этого, только теперь при нашем свидании мать моя рассказала мне, она заболела. У нее сделался нарыв в животе. Опухоль видна была даже снаружи, был сильный жар, она лежала в постели, и пришлось позвать доктора, который сказал, что здесь необходима операция, и назначил день, когда он придет с инструментами. Наступил назначенный день операции. Несмотря на страшную слабость, мать собрала все свои силы, кое-как сползла с постели к комоду, чтобы вынуть чистое белье и приготовиться к операции. Посмотрела в окно и заметила, что там толпится народ. Спросила, что это значит. Ей ответили, что через их двор проносят чудотворную икону Божьей Матери Касперовскую. Мать попросила, чтобы занесли к ней. С умилением и слезами молилась она и просила помощи в предстоящей операции. После этого как-то повернулась, и гной в громадном количестве хлынул из прорвавшегося нарыва. В это время приехал врач с инструментами и сказал, что здесь уже все сделано, и только перевязал рану. И теперь я встретила свою мать, бледной до крайности, с болезненным видом, но мне об этих обстоятельствах она не писала, я все узнала только при свидании. Побыв несколько дней дома и собравшись в дорогу, мы с ней решили ехать на дачу, куда раньше уже поехал отец. В день отъезда пошли к обедне в собор. Выйдя из собора, я заметила в ограде киоск, в нем продавались книги, а по колоннам были развешаны портреты царской фамилии и образки. Я стала их рассматривать, думая что-нибудь купить для деревни, и как-то невольно обратила внимание на продавца. Поля своей черной шляпы он вывернул и опустил вниз. Мне это почему-то бросилось в глаза. Потом мы отправились на вокзал к поезду. Я встала в очередь перед билетной кассой. За мной стал какой-то человек и сказал: «Я буду за вами, а пока отлучусь». Вскоре он пришел и о чем-то заговорил. Это был продавец из киоска. Взяла билеты, сели в вагон. Жара невыносимая, да и хлопот было много, и я пошла проветриться на площадку. Вижу, что около меня очутился тот продавец из киоска, которого я видела утром. Только шляпу он оправил, подвернул поля как должно, и вид у него стал другой, не такой простоватый. И сразу, как знакомый, он начал со мной разговор. Увидев, что я учащаяся, я всегда носила простой костюм и сейчас была в темно-синей косоворотке. Чаще всего мы все шили с матерью сами, мне было приятно посидеть с нею за работой. Он стал уговаривать меня ехать с ним на Волгу, где, как считалось, были эпидемия и голод. Он вез с собой ящик с революционной литературой. Туда много наших учащихся поехало. Поедемте со мной и вы. Как же? В киоске вы развесили иконы и портреты царской фамилии, а говорите о революционной деятельности. Это только для вида. А на самом деле мы везем революционную литературу. И столовые устроили только для того, чтобы удобнее было агитировать. Я объяснила ему, что придерживаюсь совсем другого направления, но он все надеялся обратить меня на свой путь. Доехали до Киева, прощаемся с ним, а он не хочет нас оставлять. Стал спрашивать, куда мы. И когда я ответила, что в Лавру, то сказал, что и он хочет туда. Взял наш чемодан и сопровождал до Лавры. В номере нам подали постное, и он ел с нами. Потом мать отдыхала. Когда мы пошли в церковь, он никак не мог остановиться и все добивался моего согласия. Наконец я ему твердо, даже резко сказала: «Скорее вы перейдете на нашу сторону, чем я на вашу». И ему пришлось попрощаться. Но до самого последнего момента повторял, что если надумаю, то чтобы написала. В Лавре мы поговели, побывали в пещерах у святых мощей и поехали к себе в деревню. Сразу же начали хлопотать о постройке нового дома. Старый уже сгнил, крыша текла, под полом образовались муравейники. Помню, приехал в соседнее имение к тете двоюродный брат, с которым мы никогда не виделись. Мы с ним поговорили на званом вечере, а на другой день он приехал к нам и говорит: «Теперь я вижу, почему у Саши такое настроение. Здесь у вас земной рай. Красота какая!» У отца сделался легкий удар. Хотя он и ходил, но стал плохо видеть и вообще очень ослабел. Мать после болезни тоже была слаба, и мне пришлось взяться за починку дома самой. Но Господь помогал, так что все хорошо проходило. Плотники оказались очень хорошие люди, и я только просила их, чтобы они делали по совести, так как мы в их работе не понимаем, а отец слабый. Я сама и план составляла, и лазила по лесам. В праздничные дни я давала им книги или сама читала. Угощение было без водки, они как будто и сожалели, но смирялись, так как были верующие, особенно старшие. Кончили, и мы с ними по-дружески расстались. Нашли хорошего печника, а приборы я должна была прислать из Москвы, когда поеду на государственные экзамены в сентябре. Настал сентябрь. Прощаясь с родителями, я просила их как можно чаще мне писать, так как я, оставляя их такими слабыми, буду беспокоиться, и это может отразиться на экзаменах. Приехала рано утром в Сухиничи. Брат просил заехать в Козельск и Оптину пустынь. Оставила на хранение вещи на вокзале, сняла шляпу, надела косынку и села в поезд, идущий в Козельск. Езды там, кажется, часа два. Приехала рано утром, вышла с вокзала на крыльцо, хочу нанять извозчика, а ко мне подходит молодая монашка и говорит: «Поедемте с вами вместе». За 50 копеек наняли извозчика до Оптиной пустыни. Мимоходом спутница сказала мне: «Вы, верно, из монастырского приюта?» Я промолчала. На вид я была моложава и одета скромно. Серенькое рабочее платье, черный передник и белая косынка. Я была рада, что нашлась такая спутница, которая не раз уже бывала в Оптиной пустыне. У нее там духовный отец, скитоначальник, архимандрит отец Венедикт. А сама она из Полоцкого монастыря. Все это она рассказала мне дорогой. Остановились мы в номерах для приезжающих монастырских сестер. Оправившись с дороги, мы сейчас же пошли в скит к старцу, скитоначальнику, отцу Венедикту. Пришлось с четверть версты идти по тропинке в душистом сосновом лесу. Громадные деревья издавали смолистый аромат, чувствовалась приятная влажность, святая теплота и мир охватывали душу. Дышалось так легко, чем-то неземным повеяло на душу. Идя по песчаной тропинке, огражденной могучими соснами, мы видели вверху только небо и зелень от окружающих кустарников. Тропинка была извилистая, и впереди ничего не было видно. Но вот внезапно мы очутились в нескольких шагах от скита. Перед нами предстали святые ворота, окрашенные в розовый цвет. Все так гармонировало с общим видом, святыми надписями и изображениями святых угодников Божиих. А по обеим сторонам от ворот были хибарки, такие же смиренные, как и их обитатели. Я еще не испытывала в своей жизни ничего подобного тем чувствам, которые охватили меня теперь. Я как бы была унесена далеко-далеко от земли, в преддверии небесных обителей. Следом за своей спутницей я вошла в хибарку с левой стороны от ворот, где помещался в то время начальник скита, архимандрит-старец Венедикт. Все эти маленькие кельи, сплошь украшенные образами и по краям картинами духовного содержания, проливали такой мир в души посетителей. В узеньком коридоре на скамьях и на полу сидели сплошь посетительницы, а для мужчин разрешался вход внутрь скита, и они должны были входить внутренним входом в особые помещения рядом с кельями старца. Смотря на окружающую святыню, на умиленные лица сидящих невольно переносишься в другой мир, а все земное кажется таким ничтожным, чуждым для тебя. После моей спутницы старец принял меня. Сначала он обращался ко мне как к молоденькой приютянке, так про меня ему рассказала монахиня. Но когда из моих ответов узнал, что мне уже 32-й год и что я еду держать государственный экзамен на врача, то был очень удивлен и щедро стал осыпать меня и наставлениями, и подарками на память. Благословил меня поговеть и велел приходить на исповедь до всенощной. Оттуда мы зашли и в правую хибарку, где принимал посетителей преснопамятный старец отец Иосиф. При входе к нему чувствовалось, что это уже не земной человек, что он более принадлежит к миру духовному. Прозрачный лик его и вся его телесная оболочка так истончились от духовных подвигов, что кажутся уже исчезающими от наших грешных земных очей. Он говорил совсем мало, но своим просветленным, сияющим взором вливал в душу что-то неземное. Оба старца сказали мне, не помню в каких выражениях, что мне надо идти в монастырь. И это вполне совпадало с моим всегдашним желанием, хотя как будто не вполне сознаваемым прежде. Вскоре по возвращении нашим в номер отец Венедикт прислал келейника позвать нас и объяснил, что ему необходимо ехать в Шамардино, так как за ним прислали, кто-то сильно заболел, и у него там много духовных детей. Так как мне нельзя было отложить отъезд, то батюшка Венедикт благословил меня исповедаться у общего монастырского духовника, отца Феодосия. Впоследствии он стал скитоначальником. Надавал мне на память об Оптиной образков, живописный образ Калужской Божьей Матери в четверть аршина и много книжек о старчестве, в их числе житие старца Амвросия. Много листков и свой адрес. Уезжая, старец сказал келейнику, если он не возвратится, пусть келейник угостит нас после причастия чаем, накормит меня и даст мне скитских цветов. Поисповедовалась, где сказал мне отец Венедикт, простояла всенощную, а затем на обедне Господь сподобил меня причаститься святых тайн. Попила чай у келейника, как велел батюшка-отец Венедикт. Келейник заботливо покормил меня, дал мне большой букет цветов и еще на дорогу кусок пирога. Заходила я еще раз к отцу Иосифу. Здесь провожал меня к старцу его келейник, будущий старец и будущий мой духовный отец, батюшка Анатолий. Во всем его облике светилась бесконечная любовь к людям. С таким старанием он всех провожал к старцу, докладывал о нуждах каждого. Здесь впервые я узнала его, и потом, в следующий раз, когда приехала сюда уже через несколько лет, искала именно его. И для этого поехала в Шамардино, когда он был уже иеромонахом и главным духовником шамардинских сестер. Не помню, что он мне дал и что сказал, Но, видно, так глубоко запало в душу воспоминание о любвеобильном старце, что впоследствии, через несколько лет, я искала именно его. К вечеру я должна была уезжать. Радостная, что побыла в таком святом месте, напутствуемая святыми благословениями, я уже одна поехала к вечернему поезду 8 сентября. Проезжая через Москву, я купила все печные приборы и отправила их для нашего выстроенного дома. В Петербурге меня встретила забота о квартире, сутолока столичной жизни, и усиленные научные занятия полностью поглотили меня. Некогда было и подумать о том светлом мире, который я так недавно оставила. Жизнь потекла совсем другая. Но наряду с этим забота о моих слабых родителях, несмотря на все занятия учебные, терзала меня и мое сердце. Через несколько дней я уже стала ждать письма. Прошло много дней, а письма все не было. Наконец прошел целый месяц. Скорблю. Часто плачу. Сил не хватает учиться, так как ум и сердце заняты другим. Временами даже думала бросить учебу. Отправляю телеграмму, жду ответа, терзаюсь. Посылаю другую телеграмму с оплаченным ответом на имя тети, жившей в городе. А ответа все нет. Хожу на почту и при отрицательном ответе едва держусь на ногах. В мыслях у меня только одно — или оба тяжело заболели, или уже умерли. Тоска на сердце была невыносимая, а тут случилось еще происшествие. Залезла в корзинку мышь и прогрызла мой шерстяной платок. Это как-то на меня особенно нехорошо подействовало. Я была в отчаянии, беспокоясь за жизнь своих родителей. В таком настроении легла спать. Было уже 9 октября. Просыпаюсь утром, и у меня так легко и радостно на душе. Я видела сон. Из белой могильной часовенки выходит батюшка-отец Амвросий. Лицо его радостное, светлое. Под правую руку поддерживаю его я, а под левую — моя мама. Батюшка как бы своим взглядом указывает, куда и нам надо смотреть. И вижу я там, в нескольких саженях от старческой часовни, через дорожку, невысокий холм, и на нем беседка, вся из красных роз. Вся она сияет, и от нее исходит свет. А против входа в часовню, где мы с батюшкой стоим, в нескольких шагах, стоит столик церковный, и на нем лежат всевозможные спелые фрукты. Особенно мне запомнились чрезвычайно крупные сливы, сизые, матовые. А около столика, лицом к нам, стоит папа мой. Руки его видны над этими фруктами. Он в парадной одежде своего кавказского менгрельского полка, с серебряными нашивками на рукавах и воротнике. И больше ничего не видела. Проснулась я с необыкновенно успокоенным духом, утешенная. И так ясно я все это видела, что после того мне всегда казалось, что я видела батюшку наяву. Только подумала я, почему-то вся наша семья здесь, а брата не было. Под впечатлением этого сна я открыла корзинку, вынула книжку «Детская вера и старец Амвросий», стала читать и узнала, что сегодня, день 10 октября, это день кончины батюшки Амвросия. И скоро почтальон принес мне несколько писем, задержавшихся по недоразумению. Радости моей не было конца. Вот как утешил меня батюшка. Часто-часто приходил мне на ум этот сон. И видела я батюшку как живого. А весь сон с лучезарной беседкой представлялся мне таким светлым. Часто думала я об этой беседке, что бы она означала. Я предполагала, что беседка — это Шамардинский монастырь, в который я когда-нибудь поступлю. Но прошло 15 лет, и только тогда я поняла, что означал этот сон. Успокоенная, с обновленными силами, я стала готовиться к экзаменам. Экзаменов было очень много. Перед каждым давалось 2-3 дня на подготовку. Председателем экзаменационной комиссии был хирург Вильяминов. Экзамены прошли у меня очень хорошо, мне дали диплом с отличием. День нашего выпуска был назначен в ноябре. Так как наш выпуск был первый, то им очень интересовались, присутствовало много лиц из ученого и высшего круга, были жены министров, рядом с залом, где были расставлены стулья для гостей, в маленькой аудитории священник, наш профессор по богословию, начал служить молебен. Не помню, как мы с подругой Марией об этом узнали, хотя дверь в эту комнату была прикрыта. Видно, наши депутатки об этом позаботились. И вот за молебном нас было всего человек 5. Тяжело было священнику, и он, давая нам крест, с печалью сказал: «И только вас». О молебне не объявили, и все было сделано как бы секретно. Нам было очень обидно. Когда уселись мы с подругой в зале недалеко от передних мест, к нам подошли 2 курсистки из числа депутаток с букетами цветов и обратились к моей подруге: «Преподнесите букет баронессе Варваре Алексеевне из Куль фон Гольденбрандт». Она была у них попечительницей интерната. Меня это страшно возмутило. За что именно ей? Ведь у нее есть и директор, и инспектриса, которые больше потрудились для нашего института. А она что сделала? Меня так возмутило обращение этих курсисток к нам, что я встала и громко стала говорить, что не допущу, чтобы ей подносили букет. Если поднесете, то я пойду на кафедру и выскажу все. Я говорила так громко, что передние ряды обернулись, а принесшие букет так испугались, что моментально скрылись с букетом и больше уже не показывали букета и не упоминали ни одним словом. На этот прощальный вечер каждая из нас пригласила своих знакомых. Один мой знакомый доктор сказал мне, между прочим: «Вот, другие веселы, а вы чем-то опечалены». Не знаю, что я ему ответила, но только помню, что в это время подумала: ведь теперь на нас как бы свалилась гора великой ответственности. Ведь нам вручается с этих пор жизнь человека. Как можно не задуматься над этим? Сразу я не поехала домой, ведь я готовилась быть земским врачом, значит, надо было подготовиться, особенно по акушерству и гинекологии. И я осталась на некоторое время в акушерском институте профессора Феноменова, дежурила там и присутствовала на операциях. Чтобы жить поближе к институту, взяла комнату в находившемся неподалеку общежитии инженеров путей сообщения. После акушерства я стала ходить в Обуховскую больницу, в гинекологическое отделение, как раз представился случай. Там ассистентка профессора предложила мне жить у нее. «Вы все равно у нас целые дни, не стоит вам уходить. Вы дежурить будете ночью, это вам сослужит большую пользу. Оставайтесь у меня в комнате, она у меня большая». Вот я и осталась у нее. Давали мне делать и легкие операции, зашивание, выскабливание. Я им очень благодарна, мне это очень пригодилось. В феврале я не могла больше терпеть. Хотелось повидаться с родными. Врачи оставляли меня и в будущем работать у них, но я не могла еще ничего решить и поехала домой к родным. Встретила я их сравнительно здоровыми. Для всех нас встреча была великой радостью, но пришлось все-таки объяснить, к какому великому делу я готовлюсь. И где это лучше сделать, как не в Петербурге, где ко мне так хорошо относятся и профессор, и ассистент. Стараются все объяснить, предлагают мне делать при них легкие операции. И родные мои, так меня любящие, несмотря на внутреннюю скорбь, согласились с тем, что я побуду с ними только короткое время, а потом вернусь в Петербург для практики. Но вот приехал к нам наш родственник, секретарь земской управы города Ельни. Свой приезд он объяснил тем, что послан председателем управы уговорить меня остаться и поступить в их земство врачом. У них особенно страдал один участок, находившийся далеко от города и довольно протяженный, а люди там так нуждаются в медицинской помощи. Он долго меня уговаривал, изображая вопиющую народную нужду, и так нас растрогал, что мы решили, мне нужно остаться и работать в этом участке. Надо было собираться ехать на самостоятельное дело».